Старый Пьетро приехал в усадьбу на рассвете, в тележке, запряженной осликом, с корзиной, в которой бренчали винные бутыли. Негр-слуга занялся ослом и упряжью, страх божий грузом, а старик, двигаясь завидной для его возраста легкостью, шагнул на веранду, поклонился Серову и сел в предложенное кресло. «Я помню вас, мой господин, а вы были у меня с сеньором Джулио, и недавно я готовил вам целебные снадобья. Они помогли? Как ваши раны?» «Заживает», — сказал Серов. «Силы возвращаются ко мне». «Хвала Мадонне! Пусть она одарит вас здоровьем!» Пьетро перекрестился и бросил взгляд на книгу, лежавшую рядом с ларцом на столе. Потом нерешительно спросил. «Это принадлежало сеньору Джулио?» «Да, я не знаю итальянского, достойный Пьетро, и хочу, чтобы вы мне ее прочитали. Вернее, перевели на английский, которым вы так превосходно владеете, или на французский. Я щедро оплачу ваш труд». Серов протянул ему кошель, набитый золотом. Пьетро без возражений сгреб дукаты, сунул в карман и прикоснулся к переплету с прожженными дырами. Пальцы у него были тонкие, смуглые и сухие. «Постараюсь прочитать и перевести, мой господин, но прошу вашего снисхождения. Ведь я всего лишь аптекарь и цирюльник». Склонившись над столом, он осторожно, будто лаская, погладил кожу переплета. Лицо его было задумчивым и грустным. «А вот он какой труд мессира Леонардо! Никогда не видел, только слышал». «От Рассана? И что он вам рассказывал, сударь?» «Рассказывал? Ничего. Когда он был трезв, то хранил свои тайны. Но знаете, сеньор, что мы с женой венецианцы, как и бакалавры Рассана, а потому он часто бывал у нас, приобретал лекарства и пробовал вина, что я получаю из Старого Света. И это неудивительно. Куда еще он мог пойти? Не в кабак же бражничать с разбойниками. И когда он... когда вино овладевало им, он плакал и стонал, и из этого стона, этого плача мы узнали о горестной его судьбе. Он был хорошим, но злосчастным человеком». Старик нахмурил брови, прикрыл глаза морщинистыми веками. «Я никогда не стал бы говорить о нем. Но сеньор Джулио мертв, вы его друг, и у вас его книга. Вы знаете ее историю?» Отчасти вымолвил Серов, припоминая невнятные речи Рассана. «Ничего определенного, почтенный Пьетро. Как и в вашем случае, я слышал лишь то, что говорилось под хмельком». Пьетро снова прикоснулся к книге, так как касается святой реликвии. Кожа, что обтягивала переплет, была чуть темнее пальцев старика. «Если верить нашему покойному другу, это написано мессиром Леонардо. Вы слышали о нем, сеньор? Скульптор, живописец и механик, прославивший Флоренцию. Даже сам святейший папа заказывал ему картины». В голове Серова будто молния сверкнула. «Великий Леонардо из Флоренции, 200 лет назад!» Точной даты жизни гения он не помнил, но, вероятно, пару веков таки прошла. «Леонардо да Винчи, великий художник, самый загадочный человек эпохи Возрождения, творец шедевров, бессмертных статуй и картин, ученый и изобретатель, боевая колесница, подводное судно, танк, летательный аппарат и множество других идей, но все не ко времени, не нужной его эпохе». Он с благоговением уставился на книгу и сказал: «Я знаю, кто такой Леонардо. Дальше, прошу вас». «Здесь пророчество, сеньор, записанное мессиром Леонардо со слов человека или, быть может, ангела. Или так, или этак. Но если их даже ангел нашептал, таких пророчеств мать наша святая церковь не одобрила бы, и не сделал бы этого ни один земной владыка, король или князь. Опасное сочинение. Прежде за него сожгли бы, да и теперь». Пьетро чиркнул ладонью по горлу. «Помните, мой господин, об этом. Что же до мессира Леонардо, то он написал свою книгу в тайне и завещал ее дальнему родичу, который сделался ученым-доктором в Падуе. Там, как сеньор, наверное, помнит, есть знаменитый университет. Там хранили книгу из поколения в поколение, прятали, передавали надежным людям и проверяли, сбывается ли сказанное в ней». «Что именно?» — спросил Серов. Старик пожал плечами. «Войны, мор и глад, покрытие земель за океаном, судьбы держав, имена их правителей, а также тех, кто свершил великое. Кое-что произошло на памяти мессира Леонардо, изгнание мавров из Испании и путешествие в Новый Свет Кристобаля Колона. Об этом тоже говорится в книге. Как она попала к Рассано? Как обычно, мой господин. Он был студентом в Падуе, стал бакалавром и, обладая всеми талантами в науках, усердием и трудолюбием, мог сделаться одним из самых ученых докторов. Хранители книги, люди уже не молодые, сочли, что он достоин их доверия, и книга оказалась у него. Он считал ее святыней, вестью от Господа, посланной мессиру Леонардо. Вы позволите, сеньор? Серов кивнул, и Пьетро, бережно раскрыв книгу, коснулся пальцем хрупкой бумаги около дыр. Края их были обуглены, иссечены мелкими трещинами, но текст, однако, удалось бы разобрать. Почерк у Леонардо был крупный. «Похоже, Джулио книгу не уберег», — молвил Серов, глядя на обгоревшие страницы. «Да, не уберег, и потому страдал всю жизнь. От этой вины и еще от другой. Он был женат, мой господин, и слишком молод, чтобы помнить, не доверяй тайн женщине». А его супругу мучил страх. Вдруг те пророчества от дьявола. Она желала исповедаться и не могла, боялась навредить Рассано, боялась отлучения, боялась, что кто-то узнает о книге и на него донесут. Они повздорили, и Лаура, так ее звали, бросила книгу в огонь. Сеньор Джулио выхватил ее голыми руками, он был очень гневен. Я знаю, что было дальше. В ярости он заколол жену и, терзаясь содеянным, сбежал на край света, произнес Серов. Однако, сударь, вы рассказали мне эту историю в таких подробностях, какие нельзя извлечь из стонов и плач. И я бы во всяком случае не смог. Откуда вам все это известно? Глаза старика затуманились. Я венецианец, на долгое время жил в Падуе, мой господин. И я не всегда был цирюльником и аптекарем. Но это совсем другая повесть. Пьетро снова потянулся к книге. Кажется, сеньор хотел послушать, о чем здесь говорится. Да и мне самому любопытно. Откуда начинать? Серов показал. Вероятно, у Пьетро, как и у многих обитателей Вест-Индии, были некие резоны, чтобы покинуть Старый Свет. Одни их не скрывали и даже хвастались своими подвигами, числом убийств и краж или иных злодеяний, что привели их в эти отдаленные места. Другие держали рот на запоре, а свои секреты в самом дальнем закоулке памяти. К этим последним относился и Андре Серра, побочный сын маркиза. Так стоило ли упрекать за скрытность венецианца Пьетро? Старик принялся читать, и чтение шло быстро, так как Серов ничего не записывал. Предчувствия томили его. Он знал, догадывался, о чем услышит, и это знание сжимало ему сердце. Еще одна несчастная душа, что затерялась в прошлом, обрубленная ветвь, нищий пророк, явившийся к мессиру Леонардо. Кто же он? Некий юноша, знакомый с историей лучше Серова. В книге, кроме реальных событий и имен, упоминались даты, которые Серов мог вспомнить только приблизительно. Борьба России с Турцией, восстание американских колоний, машина Уатта, французская революция, приход Наполеона к власти, войны между Францией и Пруссией, гражданская война в Соединенных Штатах, первая железная дорога, первый полет братьев Райт, колонизация Индии, изобретение радио и телеграфа. В общем, Серов представлял, когда случилось то или это, но точных дат назвать не мог, в отличие от информатора Леонардо. Он, вероятно, был историком, либо, как минимум, гуманитарием и человеком молодым. Значит, ни Кадинов, журналист из Челябинска, ни издатель Добужинский на эту роль не подходили. Елисеев мелькнуло у Серова в голове. Конечно, Игорь Елисеев, всезнайка из библиотеки Академии наук, исчезнувший в 24 года. Самый молодой среди пропавших, наверняка специалист в истории, юноша, склонный к литературным трудам. Можно считать, все началось с его рукописи, посланной Добужинскому. И вот новая с ним встреча. Вернее, с его тенью, с его рассказами, записанными 200 лет назад. Похоже, он очутился в Италии в конце 15 века и, несомненно, испытал сильнейший шок и многие бедствия. Недаром в книге говорится «нищий, голодный, убогий, оборванный». Однако он справился с ситуацией и сделал мудрый выбор, пришел к человеку, который мог ему поверить и помочь, к одному из великих людей той щедрой на гениев эпохи. «Что вполне понятно», — размышлял Серов, слушая негромкий голос старика. «Понятно, не к папе же римскому обращаться». «Будут извлекать особую силу из течения вод и порывов ветра, и горящего угля, и многими другими способами, и силу эту будут передавать по вервиям, свитым из металла, так далеко, как простираются материки», — читал старик. «И будет эта сила передвигать повозки без лошадей, вращать то, чему положено вращаться, поднимать и опускать, нагревать и освещать, и даже показывать живые картины на стекле. И назовут эту силу электричеством», — вымолвил Серов. «Да, так здесь написано», — кивнул Пьетро. «И будет сила струиться по металлическим вервиям, подобно тому, как течет река, но с много превосходной быстротой. Вот родилась эта сила в одном месте, и не успеешь вздохнуть, как она уже в другом, за тысячи лик от своего рождения. А те вервия будут из чистой меди, но потом из другого металла, еще неведомого алхимикам, похожего цветом на серебро, однако легкого и прочного. Будут делать тот металл в изобилии из глины, а как его делать найдут через 340 лет, и назовут его алюминием», — снова подсказал Серов. Пьетро остановился и посмотрел на него. «Вы все же читали эту книгу, сеньор? Но как, если вы не знаете итальянского?» «Не знаю, и я ее не читал». «Тогда откуда же?» Прервав его движением руки, Серов усмехнулся. «Это совсем другая повесть, достойный Пьетро. У меня, как и у вас, есть свои маленькие секреты». Он позвонил в колокольчик, вызвал слугу и велел подать вина и фруктов. Чтение продолжалось до обеда, потом при свечах до ужина, пока глаза утомленного Пьетро не начали слезиться. Серов отпустил его спать, а сам долго сидел на веранде, блуждая мыслью в прошлых и будущих веках. Еще он думал о том, что вряд ли стоит переводить книгу мессира Леонардо или знакомить с ней людей, пусть самых ученых и образованных во Франции, Англии или России. Не потому, что Джулио Россано ошибался, считая ее божественной вестью, переданной ангелом, но по другой причине. «Человеку не дано знать грядущее. Пока не дано», — уточнил про себя Серов. «Когда-нибудь, быть может, пришельцы из будущего станут явлением обычным, и это изменит мир гораздо сильнее, чем электричество или радио. Но пусть с этой проблемой разбираются потомки. А в данный момент...» Его взгляд остановился на последних прочитанных страницах, где говорилось о 20 веке, о первой его четверти. Мировая война, революция, резня в России, танки, пулеметы, авиабомбы, ядовитые газы, миллионы убитых и искалеченных. А дальше что? Описание еще одной глобальной бойни от полюса до полюса и множество войн помельче. Что там у нас приключилось? Хиросима, Корея, Вьетнам, Палестина, Афганистан, ядерное оружие, масштабный геноцид и, наконец, новые беды в любезном Отечестве. Само собой, кроме ужасного, мерзкого, есть и великое. Компьютеры, полеты в космос, линии связи, опутавшие мир и чудеса медицины. Но объяснить это труднее, чем ужасное, ибо к ужасам люди привычны, и значит, повесть о грядущем вселит страх. Страх или желание что-то изменить. «Возможно ли это?» — подумал Серов. «Нет, вряд ли. Даже наверняка не выйдет. Ни мир, ни историю не изменишь. Эти 8 аномальных зон, проклятые места, что существуют на Земле, в общем-то доступны, особенно в последний век. Сопка Крутая, и фьорд Норвегии, и те, что на Аляске и Печоре, в Ираке, Гималаях и Сахаре, не говоря уж о Бермудском треугольнике. Ему, Серову, известно о 20 провалившихся, но их, конечно, больше, может быть, сотни человек, почти все гадалки не ходи из 20 века. Они могли бы такого порассказать и написать хоть на папирусе или бумаге, на коже или глиняных табличках и даже высечь на камнях. Вполне вероятно, что говорили и писали, пытаясь стать мессиями, пророками, провидцами, предупредить о великих свершениях и грозных бедах. Но мир к ним не прислушался. Мир двигался своей дорогой, не выполняя ничьих предначертаний. и все происходило в нем как должно. И все-таки, все-таки, все-таки береженого Бог бережет, пробормотал Серов, захлопнул книгу и спрятал ее в ларец.